Глава 31. В машине Дэниела на пути обратно в Сан-Бернардино Рони прокрутила в голове визит к Габби. Реакция на женщину, которую ее отец едва не убил, потрясла ее и немного испугала. Она боялась этой встречи, боялась глубокого стыда. Но вместо этого она ощутила связь, почти родственную. Ее неодолимо потянуло к ней, грозя нарушить хрупкое душевное равновесие. «Я не ожидала такого взаимопонимания», — сказал Рони. Встреча с Габи разбудила в ней самой воспоминания о той ночи. Ее отец не разозлился. Честно говоря, она не помнила ни одного случая, когда он на нее злился, злился по-настоящему. Да, был тот случай с рисунком на камне, но даже тогда он не вышел из себя, возможно, просто из-за неспособности испытывать сильные эмоции. Когда они вернулись домой, он уложил ее в постель, как делал всегда, поцеловал на ночь и сказал, что любит ее. «А мне это понятно», — сказал Дэниел. Они застряли в едва двигавшейся пробке. Перед ними маячила вереница красных габаритных огней. Однако он выглядел невозмутимым. Обычная поездка заняла бы меньше часа, но не сегодня. «Вы обе пострадали от одного человека», — сказал он. «Просто по-разному. Раньше я думала, что не могу припомнить подробности, потому что была тогда ребенком. А дети часто путают или забывают», — сказала она. «Но теперь мне кажется, что мы с Габи заблокировали многие воспоминания». «И как вам теперь теория насчет второго взрослого, если она никого не помнит? Думаете, был кто-то еще?» «Есть убитая журналистка. Даже если там никого больше не было, возможно, кто-то пытается что-то скрыть. Думаю, нельзя, чтобы имя Габи попало в прессу. Пусть и прошло 30 лет. Сомневаюсь, что она в опасности, но кто-то может решить, что она что-то знает». «Согласен». Его телефон зазвонил, заиграв знакомую мелодию, которую она не смогла припомнить. «Какая-то старая песня, возможно, Леонард Коэн». Он ответил. По обрывкам диалога можно было догадаться, что речь шла о том, когда ждать Дэниела к ужину. Ее впечатлила способность Дэниела отложить в сторону находку тела матери. Но она знала, что шок может наступить позже, когда ничего больше не отвлекает. «Хорошо, что он не останется один сегодня вечером». «Пицца, да?» — спросил он. После паузы он ответил, что постарается побыстрее, и отключился. «Когда вы в последний раз ели?» — спросил он Рени. Чтобы вспомнить, потребовалось время. «Еда, которую заказал Дэниел, когда они копались в коробках Кармел. Поедем ко мне, поужинаем». «Я не голодна». Ей хотелось поскорее вернуться в свою хижину. «До управления, где стоит ваша машина, еще полчаса езды. Давайте по дороге заедем к нам. Позже дороги будут свободнее, это логично». Ей совершенно не хотелось заезжать к кому-то домой и вести застольные беседы. Это нервировало. Ему уже второй раз звонили, напоминая об ужине. Она нарисовала себе традиционную семью. Людей, с которыми у нее не было ничего общего. От одной мысли, что придется терпеть такую ситуацию без машины для побега, ей стало дурно. «Давайте я выйду где-нибудь, поймаю такси или Uber». «Да ладно. Мы сейчас пробуем новую диету, якобы суперздоровую. Уверен, здоровая пища вам не помешает. Любите домашнюю пиццу?» «Да». «Гарантирую, что это вам понравится, потому что это будет не пропеченная корка, а сверху что-нибудь вроде брюссельской капусты и тофу». «Какой ужас!» «Так и есть. И вы хотите, чтобы я пришла к вам и помогла съесть эту жуткую стряпню?» «Именно. Разделить страдания». Теперь воображение рисовало молодую жену, дом без детей, возможно, с шумным псом. Она была голодна. Даже вязкая корка и мягкий тофу казались аппетитными. Дом был скромным, одноэтажным оштукатуренным строением, к югу от трассы 210, на уютной улочке неподалеку от аэропорта. Перед домом две пальмы и множество разнообразных кактусов, которые мелькнули в свете фар, когда они повернули на крытую стоянку, откуда вошли в дом через боковую дверь, открывавшуюся прямо в кухню, без прихожей, где можно было бы перевести дух и подготовиться. Их встретил седовласый джентльмен в белом фартуке и с кулинарной лопаткой в руке, а также накрытый на двоих стол. Молодой жены нигде не просматривалось. «Ты не предупредил, что у нас будут гости?» Голос звучал хрипло. Наверное, курильщик, хотя запах она не учуяла. Должно быть, бросил. Не слишком гостеприимный прием укрепил ее в мысли, что первая реакция на приглашение была верной. Нечего ей здесь делать, и не следует мешать жизнь с работой. Или это просто отговорки, а дело в другом. Аура этого места... Уют, гостеприимное и безопасное тепло ударило больнее, чем все остальное за последние дни. Она могла собраться и подготовиться к знакомым местам и запахам, к фотографиям жертв отца с мест преступлений и фото детских лет после ареста Бена. Это оказалось на удивление легко, но такие моменты, как сейчас, когда должно было быть легко и просто, выбивали почву у нее из-под ног. «Я только на минуту», — предупредил Рэни мужчину, собираясь развернуться и выйти. «Сейчас вызову Убер». «Оставайтесь». Дэниел поставил свою сумку с ноутбуком на стойку и бросил куртку на спинку стула. «Это Рэни Фишер», — сообщил он ворчуну. «Рэни», — он сказал, — «а это мой отец, бывший частный детектив Бо Эллис».